Глава 16. Медвежье прошлое. Растягивающее перемещение отняло у меня остатки сил. Помню, что мы оказались в другой спальне. За окном огромная луна, которую Рад почти сразу спрятал за шторой. Затем стащил с меня кроссовки и уложил в кровать. А дальше темнота. Не знаю, сколько я спала, но когда проснулась, было так же темно, только на стене тускло горел странный светильник. Я что, сутки проспала? Выползла из-под одеяла и свесила ноги. Чувствую себя переваренной макарониной. Телефон, лежащий на столике у кровати, показывал отсутствие сети. Блин, папа меня потерял. Интересная комната. Мебель выглядит немного иначе, чем в том доме Рада, но тоже красивая и удобная. Наверное, это можно записать в его предпочитаемый стиль. Мне нравится. Элементы темного дерева, графитовые стены. Как и в первом доме Рада, тут обнаружилась ванная, и я позволила себе принять душ и вымыть волосы, а то после прошлого вечера они больше напоминают гнездо. Тем более, что в кресле меня дожидалось легкое платье типа сарафана и очень удобные с виду сандали, а еще нейтральный комплект нижнего белья. Меня бросило в краску, едва подумала, что Рад его выбирал. При этом в груди потеплело от ощущения заботы. Одевшись, я прочесала волосы найденной расческой. Жаль, косметики нет. Хотелось как-то приукрасить. Ну да ладно. Пойду искать Рада. За дверью обнаружился длинный коридор. Возникла ассоциация с отелем. Этот дом явно больше. Интересно, сколько людей здесь живет? Людей. Или все же оборотней? Неожиданно дверь впереди распахнулась, и в коридор вышел коренастый парень. В свободной белой рубахе. Коротко стрижен. Лицо обещает отлично подойти для работы в каких-нибудь силовых структурах. «О, привет! Ты Маша, да?» «Да!» Я осторожно улыбнулась. «Я Егор!» Он протянул ручищу, и я осторожно ее пожала. «Племянник Рада, не пугайся!» «Не бойся! Тут все свои, не обидят! Есть хочешь?» «Ага! Приятно познакомиться!» «И мне! Пошли, покажу, где у нас что!» «А ничего, что поздно?» «М?» Он изогнул бровь. «А, ты же совсем мало знаешь. Не, в самый раз». Егор вытянул из кармана часы и показал мне. Было начало 11-го. «Видишь, уже утро. На луну внимания не обращай. Она тут всегда. Поживешь немного, научишься различать, когда она тусклее, когда ярче. Тоже будешь ориентироваться». «Вечная ночь?» – удивилась я. «А где мы?» «Это минус, детка», — ухмыльнулся парень, спрыгивая на первую ступеньку лестницы. «Мир оборотней. Пошли поедим, я все тебе покажу. Если, конечно, твой истинный не вернется и зубы скалить не начнет». «Истинный?» Егор задумчиво посмотрел на меня. «Он тебе хоть что-то рассказал?» «Совсем мало», — улыбнулась я. Парень покачал головой. «Шифровщик, чтоб его! Знаешь, мы даже боялись, что Луне придется переносить силу Альфы в другую линию семьи, потому что дядя у меня совсем того». «В смысле?» «Проще в нашем мире зажечь солнце, чем вытащить его на свидание с кем-нибудь». «А почему?» Я расстроилась. «У него были неудачные отношения?» «Угу, но давно. До серьезного не дошло. Ты не подумай. У нас это частая проблема». Я насторожилась. Лучше пораньше узнать обо всех сложностях. «Из-за второй сущности?» «И это тоже». Егор вывел меня в большой обеденный зал, заставленным грубыми круглыми столами, крышки которых были выполнены из отшлифованных спилов больших деревьев. «Тут у нас шведский стол. Пошли наберем еды и сядем где-то. Там и расскажу». Я согласно кивнула. Мы взяли по подносу и стали набирать еду. Чего тут только не было. Мясные, рыбные закуски, жареные овощи, каши, жаркое. Егор подсказывал разные вкусности, так что я набрала разного понемногу. Рот наполнился слюной. Я такое раздолье только на пышных праздниках видела. Но, спросив Егора, узнала, что в доме куча голодных мужиков. Поэтому каждый день так. К концу прохода он отобрал мой поднос и держал оба, пока я накладывала в тарелку угощение. Как я поняла, медведи ходят обедать размазанным потоком, чтобы не толпиться. Обход мы закончили двумя большими кружками чая, пахнущего травами и хвоей. Мне этот запах напоминал о Раде, так что улыбку было не сдержать. «Так, на чем мы остановились?» Егор потер ладони друг от друга и взялся за вилку. «Ты сказал, что у вас часто расходятся?» «Ну да, мы ж не люди, у нас иначе». «Что ты имеешь в виду?» «Если оборотень находит ту самую, признает ее истины, то все!» Он постучал пальцем по виску. «Нам как бы вшивают это. Потом на других плевать становится на всю жизнь. Так что, если девушка решит закончить отношения, с нами все. Рад решил, что сразу будет вести холостяцкую жизнь. Чем вздыхать о той, кто его бросит?» «А если Радомир уже...» Я опустила взгляд. «Вдруг он признал ту девушку?» Он подпер щеку кулаком и придвинулся ближе ко мне. «Ему же хуже. Кстати, что ты делаешь сегодня вечером?» «Егор!» Громовым раскатом накрыл нас бас, который я сразу узнала. Парень резко отпрянул, поднимая ладони, а потом поднялся. «Альфа, добрый день. А я тебе обед собрал. Приятного аппетита. Маш, тебе тоже приятного. Рад был познакомиться». Радомир проводил его и посмотрел на меня. Взгляд немного смягчился. Вот как его понимать? То не нужны мне отношения, то отгоняет от меня родственников. Сегодня он был одет неформально. Темная футболка, подчеркивающая рельефный торс. Поверх толстовка. Я вспомнила ощущение защиты, укрывавшее меня накануне. По коже прошлись мурашки. Чем больше мне о нем известно, тем сильнее тянет. Что ж. Он сел на место Егора и пригладил аккуратную бороду. Пора ответить на твои вопросы.